Глава 23. Сложный судьбоносный момент. Вот это ребята выкинули номер. И главное, против кого? Мы ни хрен пойми кто, мы группа Z, которая себе имя уже сделала, причем не словами, а исключительно реальными делами и боевыми заслугами. В Афгане уже, наверное, нет подразделения, которое бы о нас не слышало. А эти что, бессмертные? Признаюсь, я снова удивился. Кажется, уже третий раз за это долбанное задание. И вроде столько уже повидал на своем веку, в стольких операциях участвовал, а нет. Очевидно, что эти устроившие нам засаду ребята — та самая группа спецназа, что должна была пошуметь после падения самолета-приманки и гарантированно отвлечь на себя внимание обосновавшихся у бункера душманов. Если так, то, скорее всего, в изначальном плане появились некоторые изменения, о которых мне не сообщили. Не успели или не захотели сообщить — это уже другая сторона вопроса. Интересно то, что у меня появилось стойкое предчувствие, что эти изменения касаются непосредственно скрытой сути задания, а конкретно найденного архива. Тут все более-менее ясно. О нем знает кто-то еще, причем серьезным влиянием, и тут возможны разные варианты. А где же Герц, черт возьми? Ну, что, Громов? «Решил?» — ехидно спросил меня Пенек, вернув к реальности. На вид ему было около 30, крепко сложен, наверняка и подготовка неплохая. Но, по сути, это медлительный бык. На длинных дистанциях такие ломаются на раз-два. Выносливости там мало, их тренируют иначе, чем разведку ГРУ. Нам не ровня, хотя... тоже бойцы, немало повидавшие. «Вы, ребята, не из ГРУ, ведь так?» Хитро поинтересовался я, предположив, что мордаты у них за командира. «Комитетские, да? Методы работы грубые, непрактичные. Мните, что вас бояться должны?» В ответ тишина, тот лишь хмыкнул. «Ладно, согласен». Кивнул я, убедившись, что это комитетские, но со странностями. «Ну а кто еще это может быть? Не наемники же!» «Что дальше?» Тот коротко кивнул, выхватил из своей разгрузки дымовую шашку, активировал и отбросил в сторону. 3 секунды — и повалил красный дым. Что именно он сигнализировал в такой обстановке, я не определил. Условно, у них это могло означать что угодно. Вертушка уже была совсем рядом. Зависла над землей метрах в 30. Видимо, экипаж ждал заранее согласованного сигнала. Это был Ми-24 в стандартной темно-зеленой расцветке с серовато-белым брюхом. Надо же, не стандартная восьмерка, а целый штурмовой крокодил отрядили. Он и быстрее, и маневреннее, и в случае чего отбиться сможет. Вероятно, здесь команда пришла с самого верха и совсем недавно. Кто же вмешался? Явно человек или даже группа людей в больших погонах. Черт, да что же это за архив там такой? Что за компромат внутри? Почему до него 10 лет никому не было дела? И Мерзликин ничего конкретного не сказал. Очень любопытно. Когда вертушка медленно села метрах в 50 от нас, мордатый указал на нее рукой. «Перед тем, как мы погрузимся в салон, сдай все оружие. Гранаты, огнестрельное оружие, нож. И без сюрпризов, да? Ни к чему это. Затем бегом к вертолету. И рюкзак не забудь. Я же правильно понимаю, внутри то, что ты нашел на объекте?» «Да, документы». «А что с Корнеевым?» Я посмотрел на лежащего без чувств Пашу и стоящего рядом с ним бойца с калашником в руках. Он и без того был ранен. «О нем позаботятся. В данный момент тебя своя судьба должна беспокоить куда больше. Ну и видок у тебя, Громов. Ты там что, дымоходы чистил?» Я усмехнулся, но все-таки отдал мордатому свой ПБ-1С и нож. А вот компактный СНР-2 был у меня во внутреннем, скрытом кармане разгрузки. О его наличии у меня можно было только догадываться. «Все сдал?» «Все. Кстати, хорошо бы представиться, а то я ведь даже не знаю, с кем разговариваю. Звание, фамилия...» «Обойдешься, Громов». «Нормально разговаривай», — я посмотрел ему в глаза. «Ты же знаешь, кто я и чем знаменит, да?» Мордата не ответил. «Конечно же, знал». «А раз знаешь, так веди себя как офицер, или кто ты там на самом деле. Я вроде не преступник, да?» Отсюда напрашивался простой вопрос. «Почему меня еще не ликвидировали? Ведь если этот архив затрагивает чьи-то интересы, проще всего его уничтожить, а меня и шута пустить в расход. Никто и ничего никогда не узнает. Значит, я кому-то нужен». В вертушку нас село четверо. Командир группы, двое бойцов с автоматами и я. Бросаться на них было глупо. Окажу сопротивление, вполне возможно, что меня пристрелят. Думаю, я смог бы справиться с ними, хотя и пришлось бы повозиться. Но проблема в том, что именно этого от меня и ждут. Пристрелят, и все. А потом просто сообщат начальству, что я погиб при попытке к бегству с сопротивлением. Ну уж нет. Мне стало интересно, к чему все это приведет. Пожалуй, использовать СНР-2 не стану. Пока не стану. Загрузившись, мы сразу же взлетели. Никто не разговаривал, все происходило молча, был слышен лишь гул мощного двигателя. Куда мы летели, было загадкой. По крайней мере, для меня точно. Но вряд ли наш Ми-24 будет пересекать границу СССР. Слишком далеко. Это почти 800 километров только до самой границы. По-хорошему, тут уже малая или средняя авиация нужна, вроде того же Ан-24, чьи обломки остались лежать неподалеку от бункера. Оба бойца, вооруженные АК-74, с меня глаз не сводили, да и сам мордатый тоже. Их наверняка проинструктировали, кто такой прапорщик Громов. Что же, хорошо, репутация работает на меня, а это говорит о многом. Летели минут 25, потом борт пошел на посадку. Я отметил, что у вертушки не было сопровождения. Этот Ми-24 действовал в одиночку, а значит, вылет не рядовой, по отдельному приказу. Чем дальше, тем интереснее. Когда крокодил сел, распахнули дверь. Мордатый выбрался наружу, дал знак мне. Сопровождающие полезли следом. Я буквально чувствовал их взгляды на своем затылке. Мы сели где-то в горной местности, что-то вроде долины. Растительности немного, вся сухая, поляна с редкой травой, камни, кое-где мох. Рядом полуразрушенный кишлак. В 10 метрах от него стояла большая палатка, рядом БТР-80. Еще дальше развернутый пункт связи. Выдавал комплекс антенн. За ним КАМАЗ. Чуть дальше еще пара полуразрушенных строений, замаскированных сетями. Видны огневые точки, но их мало. Они тут скорее по старой памяти, чем для реального отражения внезапной атаки. Что это? Какой-то брошенный дальний гарнизон? Хм, слишком мелкий. Да и наличие кишлака говорит о том, что это отнюдь нетипичное расположение советских войск. Временная точка дислокации? Возможно. Люди тут тоже были, но я не понял, кто это такие и чем именно они тут занимаются. Однако это точно Афганистан, без всяких сомнений. «Ну, чего встал?» Меня грубо толкнули в спину. Обернувшись и наградив бойца позади себя испепеляющим взглядом, я негромко ответил: «А что, была какая-то команда?» Мне не ответили. Я на секунду почувствовал себя военным преступником. По крайней мере, обращались со мной именно так. Это с какого черта? «Громов, иди туда!» Мордатый разрядил ситуацию, указав на руины кишлака чуть в стороне. Большинство строений были полуразрушены. От времени или внешней помощи сказать сложно. Однако при приближении я заметил и целые здания, даже двухэтажные. К одному из них, рядом с палаткой, меня и привели. В стене крепкая деревянная дверь с давно облупившейся краской, на ней железный засов, старый амбарный замок. Один из бойцов тут же поторопился снять замок и открыть дверь. Внутри пахло старостью и плесенью. «Может, потрудились бы хоть что-нибудь объяснить?» — спросил я, посмотрев на Мордатова. «Зачем вы меня сюда притащили?» «Заходи», — сухо ответил тот. «А если не зайду, то что? Опять будешь угрожать пустить пулю в лоб? И кем ты после этого станешь?» «Громов, плохо тебе, что ли?» — нахмурился тот. «Скажи спасибо, что ты стоишь здесь, целый и невредимый, а не валяешься оглушенный в пыли. Заходи, — говорю. Подождешь кое-кого, подумаешь. А там, глядишь, и решится твоя судьба. В лучшую сторону. Ну?» Я молча шагнул внутрь. За мной тут же захлопнули дверь. Скрипнул засов, лязгнул металлом об металл амбарный замок. Здесь было темно, окна забиты толстыми досками, причем снаружи. Через многочисленные щели пробивался дневной свет. Голые стены, штукатурка сугубо глиняная, почти вся осыпалась, обнажив каменную кладку самых разных размеров. Кое-где она обрушилась или накренилась. Потолок из деревянных балок, все залито уже давно засохшей глиной вперемешку с соломой. Кое-где в потолке щели, давно промытые водой. Из мебели только грубый деревянный стол, сколоченный из того, что было в наличии, да два стула. Удивительно, но под потолком, сразу над столом, я заметил лампочку на проводе. Сороковка вроде. Ух ты, это кто ж в кишлак электричество провел? От дизель-генератора или пустили провод от бронетранспортера? Пол грязный, везде мусор естественного происхождения, пыль и густая старая паутина. По углам гулял ветер, гоняя ту самую паутину. Тут давно никто не жил. Для чего использовалось это строение, сказать сложно. «Отлично справился с заданием», — глухо проворчал я, сняв с плеча рюкзак и бросив его на стол. Клапан случайно открылся, и наружу выпал плотный пакет с архивом. Даже в темноте на самой толстой папке я различил указанный в правом верхнем углу гриф секретности. Совершенно секретно. Полистал, посмотрел. Темновато, но куда деваться. И кое-что мне сразу же стало понятно. В архиве имелись документы, которые не только раскрывали незаконную научную деятельность, что проводилось в 70-х годах на том объекте, но и кое-что другое, очень интересное. Настолько интересное, что мне становилось понятно, почему комитет и военная контрразведка вообще лопатили все это дело, бегая впереди всех остальных. Эти документы существовали в единственном экземпляре, других нет. Скорее всего, в ближайшем будущем все это будет уничтожено. Но тогда зачем здесь я? Я несколько минут просто бродил туда-сюда, размышляя и переваривая то, что узнал. Кое-кто из высокопоставленных офицеров КГБ имел секретные связи с ЦРУ годами, по разным вопросам через других лиц. А чтобы все сохранить в тайне, архив с этими данными был кем-то вывезен из Союза. Возможно, кем-то из ученых, вроде того же профессора. Но то ли по типичной русской халатности, то ли по странному стечению обстоятельств архив не забрали, про него забыли. И, вероятно, засекреченный план, что разработали мы с Игнатьевым, а позднее отправлены наверх полковником Хоревым, попался кому-то на глаза. Поднялся шум в узких кругах. Чтобы все не усугублять, операцию не отменили, но относительно нее были приняты срочные меры. Отозвали по радиосвязи Герца. Группа спецназа вышла на позиции, но дальше они выполняли чьи-то отдельные указания. Этот непонятно откуда взявшийся вертолет, полет непонятно куда без прикрытия, это место ожидания в заброшенном кишлаке. Черт возьми, в какое же дерьмо я влез. Я обратил внимание на каменные стены в строении. Часть внутренних перегородок осыпалась, камни обрушились. Это натолкнуло меня на определенную мысль. Хорошо, что рюкзак забирать не стали. Примерно 40 минут я усердно работал, но тихо, не поднимая шума и не привлекая внимания охраны. Меня непременно стерегли, а то еще убегу куда-нибудь. В общем, часть архива, касающегося компромата на офицеров КГБ, я спрятал в стену, заложив камнями. Замаскировал пылью и кусками глины. Если не знать, что в стене теперь тайник, его и не найдешь. Ну, разве что разобрать тут до основания. Правда, уместилась только самая малая часть архива, буквально 7 листов. Получилось неплохо. Я едва успел отряхнуть руки от глиняной пыли, как снаружи послышался вертолетный рокот, который быстро приближался. Судя по всему, на этот раз вертушек было уже две. Характерный свистящий звук говорил о том, что на подлете два Ми-24. Пара-тройка минут, поднялся ветер, рокот усилился. Один борт сел на посадку, затем и второй. Нехарактерно как-то. Время медленно потянулось. Снаружи раздались голоса, шум, топот ботинок. Я весь превратился в слух. Сел на табуретку, а документы сунул обратно в плотный целлофан, а затем и в рюкзак. Заставил себя контролировать дыхание и эмоции, вытер пот со лба. Все-таки работы, проводимые мной в течение последних 40 минут, мягко говоря, судьбоносные. У меня созрел кое-какой план. Кто бы там ни прилетел, он захочет поговорить. Примерно минут через 5 я услышал приближающиеся к моему месту дислокации многочисленные шаги. Снова раздались голоса, вероятно, был какой-то доклад или что-то вроде того. «Открывай!» Дверь вздрогнула. Лязгнул металл, вновь заскрипел сдвигающийся засов. Затем она открылась, и в помещении резко стало светлее. На входе показался человек в советской военной форме, в новеньком утепленном бушлате с погонами генерал-майора. Не сразу разглядев его, я довольно быстро определил, кто это такой и чем знаменит. Ну, ни для кого не секрет, что за развалом Советского Союза, а также некоторых предшествующих этому событий, стояли высокопоставленные офицеры Комитета государственной безопасности. Многие из них преследовали разные цели. Кто-то хотел денег, кто-то — собственной власти, кто-то мечтал переформатировать власть и ресурсы в интересах новой постсоветской элиты. Но кого-то просто ввели в заблуждение, и они слепо делали все то, что привело к известным печальным событиям. Эти офицеры так или иначе фигурировали во многих аспектах, вроде августовского путча 1991 года, что в итоге и привело к полному развалу СССР и появлению Российской Федерации. Цепочка событий большая и запутанная, но суть-то одна. И вот сейчас передо мной стоял никто иной, как генерал-майор Олег Калугин. Тот самый офицер, что открыто критиковал и внес весомый вклад в развал советской системы, хотел напрямую провести реформу всего КГБ под новый лад, а многим позднее был с позором лишен звания, назван предателем и эмигрировал в Америку. Вот эта встреча получилась. Тот остановился на входе, окинул меня внимательным, изучающим взглядом. Ясно, мой внешний вид ему не нравится. Но извините, я не на курорте был, а на боевом задании повышенной сложности. А еще тот факт, что я не встал при его появлении. Мне-то что? Я кланяться тут не собираюсь. Я также обратил внимание, что на поясе у него имелась кобура с пистолетом. По возрасту генералу сейчас уже за 60. Через несколько лет он уйдет в отставку, а потом начнется. На лице у него морщины, но выглядел он вполне себе. Суровый, пронизывающий и даже хитрый взгляд. Непростой человек, очень непростой. И кем он был в 87-м году, я представлял лишь частично. Определенно, он не один. Не сам по себе. За ним стоят другие. Калугин обернулся, дал какую-то команду охране, после чего за ним закрыли дверь. В помещении почти сразу вспыхнул свет. Загорелась та самая лампочка, которую я приметил ранее. Он осмотрелся, поджал губы. Затем неторопливо, молча подошел к столу, отодвинул второй имевшийся здесь стул, развернул его, наклонился, сдул пыль. Все так же молча вытащил пистолет из кобуры, положил его на крышку стола и, бросив быстрый взгляд на лежащий там же рюкзак, с интересом посмотрел на меня, после чего сел. «Сынок, ты знаешь, кто я?» — негромко поинтересовался он. Кто это такой, я знал хорошо, но предпочел сыграть в игру, где я молодой, неопытный, испуганный и ничего не соображающий прапорщик, который искренне не понимает, что он здесь делает и что вообще происходит. «Никак нет, товарищ генерал-майор». Несколько секунд тот молча смотрел на меня, видимо, подбирал нужные слова. «Спокойно, спокойно. Чего ты так прям официально?» «Да, я генерал-майор Калугин, командую контрразведкой. Понимаешь, что это значит?» Я сразу отметил, что он не уточнил, какой именно контрразведкой командует — внешней или внутренней. Не назвал отдела, где именно, в каком округе. Да, собственно, он ничего не назвал. А генерал, глядя мне в глаза, продолжил. «У нас немного времени, а вопросы к тебе очень важные. Полагаю, раз ты выбрался из того бункера целым и невредимым, а сам объект теперь полностью уничтожен, значит, на то была весомая причина, да? Ведь такой команды ты не получал. Почему?» «Обстоятельства так сложились. Связи не было». «А как же переданный вам маяк?» «Он был случайно утерян в шахте воздуховода. Товарищ генерал-майор, почему я разговариваю с вами, а не с полковником Хоревым? Он мой непосредственный начальник, и почему здесь? Почему меня привезли сюда? Почему нейтрализовали моего напарника? Почему пропал мой связной?» «Не торопись, прапорщик. Всему свое время». «Полковник Хорев отстранен от должности и сейчас находится под стражей, так же, как и майор Игнатьев. И все остальные офицеры и бойцы, кто участвовал в операции «Квадрат». Так, прапорщик, как тебя зовут, сынок?» «Какой я тебе сынок, циничная скотина», — подумал я, глядя ему в глаза, но ответил, как полагалось. «Алексей. Громов Алексей». «Угу. Алексей, видишь ли?» «Разведка донесла, что американцы тоже проникли внутрь и пытались вытащить из нашего бункера специальный секретный архив. О нем вообще мало кто знал. ГРУ не знала, потому тебе ничего не сообщили». «Так архив. Тебе ведь уже известно о нем, так?» Он быстро посмотрел на рюкзак. «Да, я столкнулся на объекте с американским агентом ЦРУ, и после того, как обезвредил его, он рассказал мне про архив. Но что это такое, я не разобрался. А когда на объекте была запущена система самоуничтожения, я бежал и прихватил с собой этот архив. Вот он. Я пододвинул его чуть ближе. И еще у меня фотоаппарат есть, где достаточно материала. Компромат». Калугин рассмеялся. «Что именно его развеселило? Слово «компромат»?» Он подвинул рюкзак к себе, затем откинул клапан и осторожно вытащил пакет. Быстро просмотрел документы. На некоторых из них он задержал взгляд дольше, чем нужно. Что-то его заинтересовало, что-то нет. Затем он вроде как облегченно вздохнул и посмотрел на меня уже другим, слегка подозрительным взглядом. «Ты смотрел эти документы?» «Нет, не было времени. Я даже глазом не моргнул и не покраснел. Это тоже нужно уметь. А полиграфа у них тут точно нет». «Угу. Ясно». Тот шумно вздохнул, затем уже теплее добавил. «Алексей, я слышал, что ты скоро должен получить первое офицерское звание». «Так точно». «А что потом?» «Ну, не знаю», — я пожал плечами. «Куда Родина пошлет?» «Вот что. Вижу, ты боец хороший, толковый. Таких бы людей побольше. Я предлагаю тебе уникальную должность. Эта война в республике закончится меньше, чем через месяц, и закончится нашей победой. СССР всему миру заявил и доказал, что свои интересы он будет отстаивать любой ценой, благодаря таким людям, как ты. Ну, дальше понятно, что будут награждения. А ты, насколько мне известно, давно уже заработал на звезду Героя Советского Союза, а? Да-да, не сомневайся. Это более чем реально, понимаешь? А служить ведь можно не только в Афганистане, как считаешь? И служить можно хорошо. особенно если есть нужные люди, что будут помогать подниматься по карьерной лестнице, а? Черт возьми, к чему же он клонит? Что вы хотите сказать, товарищ генерал-майор?